Глава 12. Что случилось со мной? Однажды я отправился далеко на юг, даже за новый дом, и строил там плотины среди песков и отливных лужиц. День выдался теплый и ясный. Небо сливалось с морем, и любой дымок поднимался строго вертикально. Морская гладь была гладью. В отдалении, на покатом склоне, кое-где зеленели луга. На одном из них паслись коровы и две большие гнедые лошади. Когда я строил плотину, к полю подъехал грузовичок. Он остановился у ворот и развернулся кузовом в мою сторону. До поля было примерно полмили, и я вскинул бинокль. Из кабины выбрались двое. Они откинули задний борт, так что получился небольшой деревянный пандус, даже с ограждением. Щелевой такой заборчик с двух сторон. Лошади подошли поближе, им было любопытно. Я стоял в резиновых сапогах по колено в воде, отбрасывая зыбкую рябую тень. Мужчины зашли в ворота и вернулись с одной из лошадей в поводу, вернее, накинули ей на шею веревку. Лошадь послушно шла за ними. Но когда ее вознамерились завести на деревянные пандусы в кузов, то она заортачилась, отпрянула, закрутила головой. Вторая лошадь прижалась к изгороди позади нее. Через секунду-другую в неподвижном воздухе разнеслось громкое ржание. Некоторые коровы лениво покосились на грузовик и продолжали жевать свою жвачку. Крошечные волны, ясные складки света с тихим плеском поглотили песок, камни, водоросли и ракушки у меня за спиной. В замершем воздухе разнесся птичий щебет. Мужчины отогнали грузовичок подальше и повели лошадь следом. Другая заржала и принялась растерянно бегать кругами. У меня устали глаза и руки затекли держать бинокль. Я глянул на север, где холмы переходили в предгорье, а те в горы, и все исчезало в яркой дымке. Когда я снова посмотрел на луг, лошадь была уже внутри грузовичка. Секунду пробуксовав, грузовичок тронул с места. Одинокая лошадь, совершенно сбитая с толку, заметалась по лугу, то к воротам, то назад. Один из мужчин остался с ней на пастбище, и когда грузовичок скрылся из виду, успокоил животное. Потом, по пути домой, я прошел мимо этого луга, и лошадь спокойно щипала траву. Теперь, свежим и ветреным воскресным утром, я сижу на дюне над бункером и вспоминаю, как вчера мне приснилась эта лошадь. После того, как отец наконец раскололся, и я, преодолев неверие и ярость, вынужден был принять эту ошеломляющую правду, после того, как мы обошли сад, выкликая Эрика, ликвидируя по мере сил бардак и гася оставшиеся очаги возгорания, после того, как мы забаррикадировали дверь погреба и вернулись в дом, и отец рассказал мне, почему сделал то, что сделал, мы легли спать. Я заперся в своей спальне, а он, полагаю, в своей. Мне приснился сон, в котором я заново пережил ту историю с лошадьми. Проснулся я рано и отправился на поиски Эрика. Уходя, я видел приближающегося по тропинке Дикса. Отцу многое придется объяснить. Я оставил их беседовать. Наконец-то разведнелось. Ничего драматического. Ни бури, ни грома и молний. Просто западный ветер унес все облака далеко в море, а вместе с ними и этот жуткий зной. Похоже на чудо, хотя скорее это антициклон где-нибудь над Норвегией. Так что утро выдалось ясное и прохладное. Эрика я обнаружил на дюне над бункером. Он спал, по-детски свернувшись калачиком, примяв головой траву. Я поднялся к нему, молча посидел рядом, затем произнес его имя, легонько ткнул в плечо. Он проснулся, поглядел на меня и улыбнулся. «Привет, Эрик», — сказал я. Он протянул руку, и я крепко сжал ее в своей. Он кивнул, не переставая улыбаться. Потом лег поудобнее, пристроил свою курчавую голову у меня на коленях, закрыл глаза и опять заснул. Я не Фрэнсис Лесли Колдхейм. Я Фрэнсис Лесли Колдхейм. Вот к чему все сводится, если вкратце. Тампоны и гормоны предназначались мне. Наряжая Эрика как девчонку, папа, оказывается, всего лишь репетировал. Когда меня искусал старый Сол, отец увидел в этом идеальную возможность для маленького эксперимента, а также способ сократить, а то и свести к нулю, женский фактор в своей жизни. Так что он начал пичкать меня мужскими гормонами и с тех пор не переставал. Вот почему он всегда готовил сам. Вот почему то, что я всегда считал огрызком члена, это на самом деле увеличенный клитор. Вот откуда щетина и никаких тебе критических дней. Ну и так далее. Но последние несколько лет он все-таки хранил тампоны. На тот случай, если мои родные гормоны возьмут верх над теми, которыми он меня накачивал. А бромид калия... На тот случай, если дополнительный андроген распалит меня сверх меры. Он слепил фальшивые мужские гениталии из того же воскового набора, который я нашел под лестницей и задействовал для изготовления свечей. Банк он планировал продемонстрировать мне в том случае, если я начну сомневаться, а был ли инцидент. Очередное доказательство. Очередная ложь. Даже вся эта тема насчет бздения тоже надувательство. Просто они с Дунканом давние приятели, и отец угощает его выпивкой в обмен на информативный звонок после моего визита в Колдхейм Армс. Даже сейчас я не могу быть уверен, что он рассказал мне все, хотя вроде ночью его обуял исповедальный зуд, и в глазах стояли самые настоящие слезы. Я думаю об этом, и во мне опять вскипает злость. Но я ее давлю. Вчера на кухне, когда он все рассказал мне и убедил, я хотел прибить его на месте. Какая-то часть моего «я» до сих пор хочет верить, что это просто очередная его ложь. Но на самом деле я понимаю, что это правда. Я женщина. Бедра изнутри в шрамах, половые губы слегка пожеваны и привлекательности ни на грош. Но если верить папе, я вполне нормальная женщина, способная как к половому акту, так и к деторождению. При мысли о том или другом меня трясет. Я смотрю на мерцание моря, чувствую голову Эрика у себя на коленях и снова думаю о той бедной лошади. Понятия не имею, что мне делать. Оставаться здесь я не могу, а мысль об отъезде пугает. Но уехать, наверное, все-таки придется. Нет, ну какая засада? Может, я подумал бы о самоубийстве, если бы некоторые родственнички не отличились уже на этой стезе, да так, что трудно тягаться. Я опускаю взгляд на Эрика, глажу его по голове, неподвижной, грязной, спящей. Лицо его безмятежно, боли он не ощущает. Я смотрел, как набегают на берег маленькие волны. Море – это водяная линза, двояко выпуклая, гибкая и обтекающая землю. Я гляжу на рябящую пустыню и вспоминаю море плоским, как соляное озеро. В других местах география иная. Море бурлит, волнуется и показывает норов. Собирается в складки, когда задует свежий бриз, бугрится холмами, когда крепчают пассаты. И, наконец, вздымается в клочья снежной пены горными цепями. Стоит ветру разогнаться до штормового. А там, где я, там, где мы сидим и лежим, спим и глядим в этот летний день, снег выпадет лишь через полгода. Лед и стужа, иней и изморозь, рожденный над Сибирью, долетевший до Скандинавии, пересекший Северное море, воющий буран, серые воды мира и мышастые токи неба наложат на наши места свою холодную суровую лапу, временно присвоят их себе. Мне хочется то смеяться, то плакать, или и то, и другое сразу, когда я сижу тут и думаю об одной моей жизни, о трех смертях. В каком-то смысле и о четырех, поскольку отцовское признание убило того, кем я был. Но я ведь по-прежнему я. Я та же личность, с тем же багажом воспоминаний и поступков, с теми же невеликими достижениями и теми же ужасающими преступлениями в послужном списке. Почему? Как я мог совершить такое? Возможно, дело в том, что я полагал, будто лишился самого драгоценного в мире. Причины и способа продолжения нашего существования как вида. Причем лишился прежде, чем узнал его ценность. Возможно, в каждом случае я убивал из мести, ревниво взымая дань, единственным доступным мне способом с тех, кто оказывался в пределах моей досягаемости. С равных мне, которые иначе выросли бы и стали тем единственным, чем мне стать не суждено, взрослыми. Лишенный, можно сказать, одной воли, я сфабриковал другую. Чтобы залезать собственную рану, я срезал под корень их, отплачивая в своей гневной невинности за скопление, которого я тогда не мог должным образом оценить, но почему-то, возможно, благодаря реакции окружающих, ощущал как несправедливую, безвозвратную утрату. Не имея ни цели в жизни, ни способности к продолжению рода, я поставил все на их противоположности и таким образом открыл для себя отрицание того, на что могли претендовать лишь другие. Видимо, я решил, что раз никогда не смогу стать мужчиной, то, лишенный природной мужественности, превзойду окружающих в мужественности благоприобретенной. И так я стал убийцей. Сымитировал в миниатюре образ безжалостного солдата и героя, к которому вся известная мне литература и кинематограф относятся со священным трепетом. Оружие я придумаю и изготовлю себе сам. А жертвами моими будут те, кто совсем недавно появился на свет в результате единственного акта, на который я не способен. Равные мне в том плане, что хотя и обладают всем необходимым инструментарием, но в настоящее время произвести данный акт способны ничуть не больше моего. И еще не ясно, кто кому завидовать должен. Это я о пенисах. А теперь выясняется, что все на пустом месте. Мстить было не за что. Кругом обман, который давно полагалось раскрыть, но я этого упорно не хотел. Простенький камуфляж застилал мне глаза, даже при том, что я находился внутри. Я был горд, евнух, но уникальный, лютый, но благородный призрак в моих владениях, рыцарь-инвалид, падший принц. А теперь выходит, что всю дорогу я был шутом. Веря в свою великую травму, в буквальную отрезанность от всего материкового человечества, я, видимо, подходил к жизни слишком серьезно, а к чужой жизни, напротив, слишком легковесно. Убийство – мой вариант зачатия, единственная доступная для меня форма секса. Фабрика – это как искусственная жизнь. Попытка сымитировать взаимоотношения, которые в своей естественной форме мне претили. Что ж, в смерти преуспеть всегда легче. В фабрике высшего порядка вещи не так шаблонны, лекала другие, как на моем прежнем опыте. Каждый из нас в своей личной фабрике может считать, что коридор уже выбран и ловушка захлопнулась, что мы движемся предначертанным маршрутом к той или иной неотвратимой судьбе. Светлая греза или жуткий кошмар, рутина или гротеск, хорошо или плохо, но достаточно одного лишь слова, взгляда, достаточно оступиться, и золотой чертог превращается в подзаборную канаву, а крысиный лабиринт — в зеленую улицу. Конечный пункт у всех один, а вот маршрут отчасти выбираемый, отчасти предопределенный. У каждого свой, меняется в мгновение ока. Я думал, моя ловушка захлопнулась много лет назад, а оказывается, все это время я лишь ползал по циферблату. И только сейчас скрипит люк, только сейчас начинается настоящий путь. Я снова перевожу взгляд на Эрика и улыбаюсь, и киваю своим мыслям, чувствуя на лице свежий ветерок. А прибой шумит, пенятся волны, и шуршит трава, и перекликаются птицы. Пожалуй, надо будет рассказать ему, что со мной случилось». Бедный Эрик так рвался домой повидать братика, и вдруг выясняется — трах-бабах, прорыв плотины, бомба за бомбой, осы горят, пшш! Что у него есть сестричка. Иэн Бэнкс. «Осиная фабрика». Роман читал Олег Булдаков. Студия «Финист», 2009 год.